Глава первая. Планета свалка. Населена мутантами. Еды почти нет. Расположившись на подоконнике, на самом верхнем из уцелевших этажей, я размышлял. Каково жить на свалке подростку-мутанту? На этот вопрос у меня лишь один ответ. Не сладко живется. Труд с утра до ночи на благо шайки. Самая дешевая жратва и никаких развлечений. Вот все, что светит любому вроде меня. И это если повезет. Зато рассвет на нашей забытой содружеством планете красивый. Это все знают. Ну, кроме нормалов, живущих за высокими стенами своих поселений и убежищ. Хотя им вообще плевать на пейзажи. У этих зазнаек совсем другие приоритеты. Сажают что-то на своей плодородной почве, вот и не поднимают глаз к небу. Рассвет, правда, хорош. Сначала появляется алая полоса от одного края мира до другого. Словно ровная трещина раскалывает небо и землю. В первые секунды тонкое, как лезвие, со временем алая линия становится все жирнее, растет, пока из нее не выкатится пылающий шар архата, нашего светила. И вот тогда начинается самое интересное. Та поверхность планеты, которая выжжена орбитальными ударами до состояния изломанного грязного стекла, вспыхивает в архатских лучах, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги. Волна разноцветного сияния стремительно несется вперед, и в этот момент, кажется, весь мир сейчас поглотит это яркое буйство красок. Я люблю смотреть на рассвет. Это одна из немногих радостей нашего мертвого мира. По красоте ему не уступает лишь закат и еще Нея огненная. Нея — младшая жена Крома Рогатого, вожака нашей шайки. Нет, у него реально имеются рога, а не то, что можно подумать. Шайка у нас большая, 10 воинов с вожаком во главе, 4 охотника и 25 собирателей. А нет, 23. Двое ушли 8 дней назад к северным руинам и не вернулись. Наверняка погибли. У нас такое запросто случается. Может, хищники сожрали или влезли в зараженную какой-нибудь гадостью зону. Еще можно наткнуться на другую шайку или на дроидов со спекшимися электронными мозгами. На свалке много опасностей. А еще у нас есть те, кто не покидает шайку. Это жены. По одной у каждого воина и аж 4 у вожака. А также 7 стариков и дюжина детишек младше 12 лет. Этим по возрасту не положено уходить из убежища. Сгинут. Те дети, которым исполнится 12, становятся собирателями. Кром иногда ворчит, что стариков слишком много, но его старшая жена, Вея ворчливая, не дает выгнать самых дряхлых. Что-то про преемственность поколений говорит, и про то, что молодняк некому будет учить грамоте и другим премудростям. Так что вожак ее слушает. Вею все слушают. Имена в шайке Кром дает сам. Мне, например, не повезло. Досталось весьма позорное. Шаролуп. А все потому, что один глаз у меня обычный, а второй полностью синий. И словно светится изнутри. Из-за чего всем кажется, что он вот-вот вылезет из глазницы наружу. Синее все. Зрачок, радужка, белок. Такая у меня мутация, чтоб ее. Нормалы как-то сказали, что я не должен этим глазом видеть. Однако они ошибаются. У меня самое лучшее зрение в шайке. За это и ценят. Правда, только бригадиры собирателей и охотники. Вожак с бойцами относится к нам свысока, как и их жены. Кроме феи ворчливой. «Шар, опять ты здесь?» Раздался за спиной гнусавый мальчишеский голос. «Марта уже собрала отряд, а тебя все нет. Бегом на перекличку!» Шар — это сокращенно от шаролуп. Мелкие, ровесники, кто слабее, или люди, уважающие меня, всегда обращались ко мне, сокращая обидное прозвище, тем самым выказывая уважение. Всегда отвечал им тем же. «Иду», — отозвался я, поднимаясь. Что-то засиделся. Так можно и наказание заработать. Например, лишиться ужина. А это плохо. На следующий день ходишь вялый, обессиленный, и желудок рычит. Голодный собиратель — то еще зрелище. В два прыжка, спустившись по лестничному пролету полуразрушенной башни, я высунулся в оконный проем. Перекинул ноги наружу, и через секунду уже висел на вытянутых руках, нащупал ногой торчащий из стены кусок трубы, встал на него и вновь присел, перехватившись за опору руками. Снова повис, окинул место под ногами быстрым взглядом и разжал ладони. Всего 2 метра падать. Пустяки. Зато обгоню вонючку, мелкого пацана, которого отправили на мои поиски. Если окажусь на перекличке раньше посыльного, избегу наказания. Наша шайка располагалась на вершине горы, в развалинах какой-то странной деревни, где уцелело всего 4 строения из 6. и еще часть той самой башни, на которой я любил встречать закаты и рассветы. Вея, наша главная наставница и самая умная в шайке, называла это место странным словом «обсерватория». Приземление прошло привычно, ноги сами спружинили, бросив тело в кувырок, и вскоре я уже бежал вдоль одноэтажного здания, в котором проживали старики и дети. «Детский сад», так называла Вея этот дом. «Эй, Шар, подожди!» — раздался сзади возмущенный голос Ванючки. «Ага, сейчас, разбежался. Точнее, наоборот, бегу со всех ног». Когда до конца строения осталось чуть больше метра, я резко перешел на шаг и из-за угла вышел, как будто шел быстрым шагом на построение. Сам. «О, а вот и Шаролуп!» — раздался раздраженный голос Марты. «Давай живее, уже все в строю. Кроме этого вонючего огрызка, которого только за смертью посылать. Эй, вонь кошмарная, ты где?» Я занял место в середине строя, оттолкнув плечом клешню моего ровесника, у которого вместо левой руки была мутировавшая конечность, похожая на клешню. Вообще, среди нас не было ни одного абсолютно нормального. У каждого имелась какая-нибудь мутация. Явная, вроде клешни, или скрытая, как у Вонючки или Неи Огненной. «Ты что толкаешься?» — окрысился на меня собиратель. «Сам шаришься где-то, наказать бы тебя!» «Рот закрой!» Я сунул кулак под нос клешне, и тот сразу умолк. «Ха, думает, на этом все и закончилось? Останемся наедине, покажу ему, что такое наказание. У нас в шайке слабину давать нельзя, разом опустишься на самое дно. А клешня давно нарывается. Вчера на вечернем построении я прослушал, кто выходит с Мартой в рейд, поэтому, заняв строй, чуть наклонился вперед и повертел головой. Шестеро в строю, в основном взрослые, сама бригадир, плюс Вонючка. Лучше бы его оставили в гнезде. Мутация у пацана ужасная. Несколько раз в сутки его тело начинает источать мерзкий запах, от которого лучше держаться подальше. Бедолага вынужден спать в отдельной комнате, из-за чего частенько мерзнет. Ему даже одеяло дополнительное выдали в прошлом году. Лучи Архата наконец добрались и до площади, на которой проходили все знаковые события шайки. Свет скользнул по одноэтажным строениям, по их обшарпанным, потевневшим от времени стенам, по запечатанным всяким хламом дверным проемам и зарешеченным окнам. Да, таков наш дом. Вот уже 17 лет, если верить Вее. Сюда не забираются хищные твари и редко залетают мутировавшие птицы, ведь поблизости нет рек или иных водоемов. Откуда тварям знать, что мы получаем воду из колодца? Не бывает здесь и других банд. Слишком сильна наша шайка. Последние чужаки приходили к нам более 5 лет назад, и никто из них не выжил. Кром — настоящий воин. До карантина служил космодесантником и знает, с какой стороны держать оружие. У него даже нейросеть имеется и боевые базы данных. «Сейчас все получаем снаряжение и выдвигаемся к южным развалинам», произнесла Марта, привлекая к себе общее внимание. «Позавчера охотник Лис Хвостатый обнаружил там запечатанный подвал и не смог взломать его в одиночку. Он пойдет с нами». «Ух ты! Отправимся с охотником на выход к руинам? Это низкий, но шанс лишний раз набить брюхо. Ну и дополнительная защита. Добытчики дичи вооружены многозарядными арбалетами. Это почти настоящее оружие, таким можно и меха завалить. Ну, если повезет. Да и вообще, выход обещает быть интересным». «Черт, ну какого демона ты размечтался, Шар? Ценная находка. Южные развалины исхожены вдоль и поперек, мы даже подкопы там вырыли в особо ценных местах. Вообще удивительно, что Лис Хвостатый обнаружил что-то новое. Наверное, уже вскрыл тайник и нашел малоценный хлам, вот и решил использовать отряд, чтобы перетащить все за раз. Будь там что-то реально стоящее, охотник позвал бы с собой воинов, а не собирателей. А так и перед вожаком оправдается и получит выгоду. Марта, скорее всего, тоже в доле». Так размышляя, я занял очередь на склад, от скуки наблюдая за другим отрядом, уже экипировавшимся. У каждого на поясе топоры, ножны с большим ножом. Некоторые вместо топоров держат металлические ломы, остро заточенные с одного конца. Без оружия на выход никак нельзя. Да и взламывать двери и люки лучше инструментами, а не голыми руками. На головах шлемы, их у нас с избытком. Повезло найти наземный транспорт, груженный амуницией для активного отдыха. Ну и главное для собирателя – огромные рюкзаки на жесткой раме с колесами. Иногда, хоть и очень редко, мы возвращаемся нагруженные, как грузовые платформы, и каждый тащит на себе 1, а то и 2 сотни килограммов. Еще мы берем с собой на выход спальные мешки, потому что иногда приходится задерживаться на 2-3 суток. Ну и специальные плащи, защищающие нас от сканирования с орбиты. Да, где-то там наверху постоянно находятся боевые корабли, и иногда они проводят сканирование местности. И если их сканеры засекают скопление мутантов, следом всегда происходит удар. Мне приходилось видеть последствия этих ударов. После них не остается ничего, кроме пепла и огромных воронок глубиной до 5 метров. Отогнав мысли о нашей веселой жизни, я поднялся по ступеням и замер в дверях склада. В прошлом обычного помещения, которое Вея с Кромом определили под хранение всего ценного и полезного. В лицо пахнуло теплом и запахом машинного масла. «Шаролуп, сегодня пойдешь с Ломом», — обрадовал меня Кнут Длинный, старик, помогающий Вее. Да, старшая жена вожака не сидела целыми днями в уютной комнате, как прочие женщины воинов, а работала наравне со всеми, а может и больше. Благодаря ей наша экипировка всегда была починена, выстирана, а лезвия и наконечники оружия остро заточены. Лом. Это лишняя нагрузка. Его выдавали вместо топора, и был он в 3 раза тяжелее. Зато моя доля от выхода была чуть больше, чем у рядового собирателя, и это значило, что ужин будет сытнее. В общем, я не мелкий вонючка, покрепче буду. Все-таки 17 полных лет, если верить Вее. Нацепив на пояс широкий кожаный ремень с ножнами, вытащил из них клинок, проверил остроту. Все в порядке. Нож вернул обратно и приступил к осмотру рюкзака. Так, литровая фляга с водой, скатка спального мешка, плотно свернутый плащ из серебристой ткани, крупный кусок пищевого концентрата, завернутого в полиэтилен. Похоже, нас отправляют с ночевкой, и, возможно, не с одной. Неужели Лис действительно нашел что-то интересное? «Давай помогу», — обратился ко мне Кнут и поддержал рюкзак, чтобы я подтянул под себя лямки. Затем, пока я возился с остальными ремешками, принес лом и поставил передо мной зачехленным острием вверх. «Держи, я его лично затачивал вчера». «Дай шлем застегнуть», — упрекнул я старика в спешке. «Шар, давай быстрее», — раздался позади плаксивый голос Вонючки. «Сейчас как треснут по лбу», — нахмурившись, произнес я тихим голосом, чтобы не услышала Марта. «За что?» — растерялся пацан. «Не люблю, когда торопят. А ты за сегодня уже 2-й раз меня дергаешь», — ответил я, но обижать парня не стал. «Не в моих правилах. Если ко мне хорошо, то и я отвечу добром». Поэтому пропустил Вонючку внутрь, а сам вышел наружу и пристроился к отряду замыкающим. Идти одним из первых с ломом на плече неудобно, да и ударить можно кого-нибудь. А вот позади самое то. «Все в сборе!» — раздался откуда-то сверху грубый мужской голос. Это Лис хвостатый вышел на крышу здания, в котором проживали охотники и бригадиры. Он был уже экипирован, что неудивительно. У добытчиков свежего мяса все свое, даже арбалет дается в постоянное пользование, пока ты способен охотиться. «Отряд готов, Лис!» — задрав голову кверху, ответила Марта. «Можем выдвигаться!» Хвостатый исчез, чтобы через 2 минуты выйти из двери. В руках у него был арбалет. Хищный, до сих пор сохранивший камуфляжный окрас. За спиной Лиса находился компактный рюкзак, на поясе 2 ножен, длинные с массивным тесаком и короткие с ножом. На ногах армейские берцы, предмет зависти. У нас обувь была попроще, правда тоже хорошая. Ну а дополнял облик охотника камуфляжный костюм с эффектом маскировки. Днем, конечно, от него никакого толку, а вот ночью можно в метре пройти и не заметить. Правда, от моего взгляда такое не скроешь. Для меня что день, что ночь вижу одинаково хорошо. «Марта, кто пойдет замыкающим?» — спросил Лис, но задержал взгляд на мне и сам ответил на свой вопрос. «Шаролуп? Отлично, он хотя бы видит. Все, выходим. Не отставать, сильно не растягиваться. К вечеру нужно быть на месте». «Шевелитесь!» — прикрикнула Марта и отвесила клешне подзатыльник. «Чего замер, крабик? Глушануло, что ли? Выходим!» Наше убежище располагается на приличной высоте, что весьма хорошо для защиты и незаметности, но доставляет неудобства при поднятии грузов. Впрочем, у нас уже давно разработана система подъемников, а спускаемся мы по тайным тропам, которых аж 3. Это Кром Рогатый придумал. Знающий человек легко заберется вверх, а вот чужак, даже если поймает какого-нибудь из наших и допросит, вряд ли сможет подняться без происшествий. И проводник тут не поможет, разве что взбираться очень медленно. Однако спуск даже у нас занимает 15 минут. Конечно, в одиночку быстрее, но я без сопровождения еще ни разу не спускался вниз. Да и зачем? Лучше уж поспать лишний раз или полюбоваться на рассвет. А еще есть Нея. «Шаролуп!» — раздался окрик Марты, и я замер, мысленно отвесив себе тяжелую затрещину. «Опять о женщинах думаю, а надо о деле». «Да, Марта?» «Смотри в оба. Башкой своей пучеглазой верти во все стороны. Проморгаешь опасность, я тебя в выгребной яме утоплю, понял? Да, Марта. Да что ты заладил одно и то же? Только посмей прозевать опасность, наказание сразу получишь. Во, видел? Мне под нос сунули здоровенный кулак. Бригадир у нас суровая, но справедливая. И сильная. Женщина могла бы стать охотником, если бы не хромота. Из-за проклятой мутации у Марты одна нога оканчивалась не человеческой стопой, а копытом. Однако голова у нее соображает получше, чем у большинства охотников и воинов в шайке. Топать позади всех – это, с одной стороны, расслабуха. Тебе никто не будет ворчать в спину. А с другой стороны, риск. Хищники чаще всего нападают сзади. Правда, вокруг нашего убежища они не шастают, как и другие живые существа. Так размышляя, я стал ждать, когда колонна собирателей построится и выдвинется в направлении южных развалин. Там когда-то был город, и мы долгое время вытаскивали из подвалов и подземных этажей всякие полезные штуки. Основная их часть ушла к нормалам. У них в большинстве сохранились нейросети, да и новые они иногда устанавливают. Только не мутантам, а здоровым людям. Говорят, что нам нельзя. Не приживается эта полезная технология. Из-за этого мы не можем использовать большинство находок. Почти все приборы, оружие, инструменты и прочие технологичные устройства требуют базы знаний и профессий, без которых попросту не станут работать. В общем, живем потихоньку. Мы нормалом ништяки, они нам крупы, муку, овощи, фрукты и зелень. Натуральный обмен, так Вея Ворчливая говорит. Ясно, что добываемые нами ресурсы стоят в сотни раз дороже, чем оцениваются, но кто ж даст отщепенцам нормальную плату? Наконец бригада выстроилась в колонну и медленно двинулась вперед. Марта двинулась слева, а Лис хвостатый, у него действительно имелся хвост, ушел вперед показывать дорогу. Хотя ближайшие часов 10 это бессмысленно. Мы все и так знаем, где находятся южные развалины. Поудобнее расположив металлический лом на плече, я двинулся следом за колонной, мысленно поблагодарив Марту, что не поставила вонючку предпоследним. Он сегодня еще 2 раза испортит воздух, так что лучше держаться от него подальше. Пустошь. Однообразный пейзаж, который тянется бесконечно. Серо-зеленая трава, стебли которой легко могут порезать кожу, мы называем ее астролист. Еще иногда попадается редкий кустарник вяжуха, усыпанный водянистыми белесыми плодами. Есть ягоды вяжухи можно лишь в крайнем случае. И немного, 2 в день. Если больше, то потом будешь мучиться страшными болями в животе. А сверху беспощадно палят обжигающие лучи архата. Им плевать, кто внизу. Они словно бы преследуют одну цель – испарить любую влагу, которую отыщут. К полудню вся поверхность прогревается так, что астролист уже не тянется вверх, а гнется, почти ложась на землю. И так на десятки, а может и сотни километров на юг и юго-запад. Правда, иногда на равнине встречаются холмы, плоские вершины которых уже заросли травой, а южные склоны покрыты запекшейся до блеска коркой. Вея говорит, что это сама почва сплавилась от термических бомб. Мы ей верим, она мудрая. Игнорируя привычное пекло километр за километром, ориентируясь по светилу, наш отряд бодро двигается к цели. Будь среди нас нормал, он давно бы уже упал без сил. Однако мы, мутанты, славимся своей невероятной выносливостью, поэтому первые 6 часов бригада шла без остановок. Лишь 1 раз замедлилась, чтобы сделать по несколько глотков воды. А затем начался пригород. Точнее, то, что от него осталось, из-за чего наша скорость сильно снизилась. Здесь, среди чудом устоявших остатков стен, груд бетонных обломков и торчащей отовсюду арматуры, таилась настоящая опасность. Тут наша шайка превращалась в добычу. Да, зубастую, но все же съедобную. «Перегруппировка!» — негромко приказала Марта. «Перегруппировка! Перегруппировка!» — зашептали члены бригады. И вскоре наша колонна сформировала квадрат. Таким образом, любая тварь перед нападением подумает, а стоит ли нападать на стаю. И, скорее всего, отступит. Так было в 90 случаях из 100. Однако в этот раз мы нарвались на выводок подвальных шакалов, и мутировавшие звери решили, что группа людей-мутантов — легкая добыча. «К бою!» — заорал я, первым увидев, как из развалин когда-то большого дома нас атакует стая хищников. Поджидали твари. То, что у собирателей нет нейросети и боевых баз знаний, ничего не значит. Да и вряд ли эти базы помогут тут. А вот наработанный годами опыт — да. Так что не прошло и секунды, а из специальных отделов рюкзаков уже выхвачены пластиковые панели, выполняющие роль щитов. У них для этого есть специальные крепления, и в развернутом виде они прикрывают 2/3 тела. Когда нормалы увидели наши щиты, они лишь посмеялись. А зря. Еще ни одной твари не удалось прокусить их. Кром рогатый боевым лазером вырезал заготовки из конвейерной ленты, обнаруженной нами в большом подвале. 4 года назад это было, а до этого мы таскали тяжелые из металлического сплава. Так что тварей встретила не испуганная толпа, а стена из черных щитов. Шакалы тут же попытались обогнуть преграду, чтобы добраться до вкусного мяса, и понесли первые потери. Одного мутировавшего зверя прикончило топором Марта, еще 2 подстрелил лис. «В круг!» — рявкнул охотник, опуская арбалет для перезарядки. Я, как идущий позади, тут же начал пятиться, постепенно поворачивая. За мной последовал мой сосед справа, Брюх. Низкорослый мужичок получил такое прозвище из-за огромного живота. Что-то у него было не так с обменом веществ, если верить Вее. Мы почти успели. Лишь 2 подвальных шакала успели заскочить в зазор между щитами. И тут же набросились на вонючку, из-за которого и образовалась широкая щель. Не успел пацан, замешкался. Одна тварь попыталась ухватить растяпу за пятку, но зубы соскользнули с прочной обуви. А вот вторая цапнула за запястье, и над руинами раздался крик, полный боли и ужаса. «Поддержи!» — коротко бросил я Брюху, убедившись, что на меня в данный момент никто не нападает, и тут же развернулся в круг. Короткий замах, удар, и шакал, вцепившийся в вонючку, взвизгнул, отпуская собирателя. Второй попытался атаковать меня, но куда там? Сам Кром Рогатый часто говорил: «Не бойся топора, а бойся лома». 1 удар, 4 перелома. Я всего лишь отмахнулся от атакующей твари, но конец тяжелого оружия умудрился задеть голову шакала, и у того разом пропало желание нападать. Он пораскинул мозгами в пределах черепа и решил прилечь, отдохнуть. Первый мутант тоже потерял интерес к нашей бригаде и сейчас лежал на боку. Кто-то успел рубануть зверя по шее топором. Ух, как быстро все произошло! Неужели отбились? И в этот момент позади раздался знакомый звук удара в щит. Кто-то все же рискнул пойти в атаку. Я резко развернулся на звук, как и другие собиратели, но было уже поздно. Здоровенный матерый шакал, похоже, вожак стаи, сбил с ног клешню и уже вцепился в шею лису хвостатому. Оба повалились на землю и покатились кубарем под ноги моим товарищам. «Держать круг!» — крикнула Марта. Сразу после команды она швырнула топор в сторону и тут же с одним ножом прыгнула на клубок из переплетенных и рычащих тел. Дальше я отвлекся, потому что остальная часть стаи тоже попыталась атаковать щиты. К счастью, никто из нас больше не дрогнул. Место, занимаемое клешней, закрыли, и тварям дали мощный отпор. Потеряв еще 3 собратьев, подвальные шакалы решили, что им ничего не светит, кроме потустороннего мира, и свалили, порыкивая и повизгивая. Бросив взгляд в центр круга, я с облегчением выдохнул. Вожак стаи валялся с перерезанным горлом. Лис сидел на 5-й точке, раскачиваясь, а Марта в этот момент пыталась остановить ему кровотечение. Зверь все же нанес охотнику серьезную рваную рану. «Мой рюкзак!» — слабым голосом сквозь зубы произнес хвостатый. «Левый карман с клапаном! Там же инка!» Не дожидаясь, когда Марта среагирует, я метнулся к рюкзаку охотника. Быстро нашел нужный клапан, рванул заклепки и вытащил наружу небольшой пакетик, заполненный зеленой пастой. «Живинка!» Единственное лекарство, способное заживить достаточно серьезную рану. Как раз такую, что получил лис. Эту живинку мы покупали у нормалов за очень дорого. Они называли ее иначе, как-то длинно, но нам было плевать. Заживляет? Все, значит, живинка. Какие еще вопросы? Хотя есть один к охотнику. Откуда у него такой дорогостоящий товар? В нашей шайке только у Крома могут быть подобные вещи. Неужели лис украл? Вскрыв пакет, протянул лечебную пасту Марте, но та помотала головой. «Сам наноси. Эй, Брюх, а ну давай сюда кусок ткани из аптечки». Пальцами зачерпнув из пакета влажную однородную массу, я приблизился к раненому и, стиснув зубы, словно сам испытываю сильную боль, прижал руку с лекарственной смесью к ране. Лис захрипел, забился, но Марта крепко держала охотника. «Брюх, хрен колченогий, живее!» Спустя несколько минут жизни лиса ничего не угрожало. Кроме нового нападения твари, разумеется. Сейчас он лежал на плаще, придерживая рукой тугую повязку, и что-то шептал на ухо склонившийся к нему бригадиру. Та кивала, соглашаясь, и посматривала то на вонючку, которому уже обработали и забинтовали руку, то на клешню, который отделался легким испугом и помятыми ребрами. Ну а я, как самый глазастый, вертел головой во все стороны. Остальные тихо переговаривались, занимаясь разделкой туш. Бросать столько мяса, пусть и жесткого вонючего, ну уж нет. К такому расточительству мы не привыкли. «Возвращаться надо», — заявил Брюх, ловко подрезая шкуру. Двое раненых — это не шутка. К ночи уже дома будем. И не пустые придем. Вон сколько шакалов набили». «Согласна, Хрюп», — ответила Хрюпа, пожилая собирательница, лицо которой было изуродовано мутацией. «Ты, Хрюп, видел рану лиса? Она, Хрюп, даже с помощью живинки к завтрашнему вечеру только заживать начнет. Хрюп. Это вонючка, Хрюп, легко отделался». «Или обделался, хе-хе», — засмеялся Брюх. «Слышала, как он завизжал?» «Тихо вы!» — рыкнул на собирателей бригадир, поднимаясь на ноги. «Лис сказал, чтобы мы продолжили путь. Так что собираем носилки и продолжаем путь». Вся бригада от услышанного аж замерла. «Как это идти дальше? В нарушении всех неписанных правил? Да нас за такое кромно ремни порвет, если выживем, что весьма сомнительно. Твари далеко чувствуют запах крови, а мы все в ней уделались по уши». «Приказ лиса!» — рыкнула Марта, упреждая слова возмущения, но тут же добавила. «Здесь недалеко, минут 10 идти». И отвела глаза в сторону. Никто в этот момент не заметил ее виноватого взгляда, кроме меня. «Что же вы задумали? Странный выход, живинка, а теперь перешептывание, непонятные приказы. Ох, не нравится мне все это». Носилки собирались быстро. Просто две рамы рюкзака состыковались вместе и готово. Можно нести, можно волочить, как будет удобно. Так что через 10 минут я, отдав лом Брюху, помогал Марте тащить тяжелого охотника к его таинственному подвалу, о котором никто не знал. Мне приходилось несколько раз бывать в южных развалинах, и поэтому я сильно удивился, когда наш путь закончился возле спуска под землю. Это место мне было известно. Сама Марта говорила, что там и 4 человека не разместятся. Тогда что в этом подвале мог найти лис? Чушь какая-то. Однако бригадир приказал всем спускаться следом за нами. У меня в голове тут же зашевелился червячок недоверия, но промолчал. Кто я такой, чтобы кидать претензии бригадиру и тем более охотнику шайки? Получу по зубам и в дополнение прослыву трусом. А оно мне надо? Вскоре мы набились в тесное помещение, вход был перекрыт двумя рюкзаками, и Марта включила светильник. Такой имелся у каждого бригадира. До этого момента мне некогда было осматриваться. Приходилось удерживать под наклоном носилки, чтобы остальным хватило места. Теперь же, когда Марта вновь склонилась над охотником, я окинул помещение внимательным взглядом и замер. Прямо напротив выхода часть стены была расчищена, и, похоже, совсем недавно. Вон на полу лежат кучки сколотой штукатурки. И теперь ничто не скрывало массивную дверь, сделанную из голубоватого металла. От нее буквально веяло продвинутыми технологиями. Подчиняясь внезапно возникшему желанию, я шагнул вперед и приложил ладонь к холодной металлической поверхности. А в следующий миг все вокруг поглотила яркая вспышка –